не останется ничего, что делается в неведении. Истинное знание, когда сознание знает, что оно такое. У сознания нет никакой формы. Как можно его идентифицировать? Что оно знает о себе? Если оно отождествляется с телом, это отождествление все время меняется. У сознания есть знание, но не о себе. Сознание должно отложить в сторону телесную форму и посмотреть на себя. Когда сознание медитирует само на себя, его самосознавание исчезает, то есть оно забывает себя. Это называется самадхи. Сознание не ограничено, оно универсально. Живая форма может быть муравьем или червем, а сознание находится и в его теле, и в целом пространстве. Это становится понятно только после того, как сознание познает себя. Все имена сознание дает само себе, хотя есть различия в разнообразии телесных форм. Вы ощущаете течение времени, это означает, что вы его свидетель, а не само время. Вы считаете всесильное божественное сознание индивидуумом, поэтому оно теряет свои способности. Хотя мы сознанием отождествляемся с телом, которое просто пища. Прана контролирует этот мир, а сознание не делает ничего. Свидетельствование всего происходит с сознанием. Брахма, Вишну, Махеш – это имена сознания. Оно не рождается и не умирает. Если рождение и смерть были бы реальностью, вы бы могли рассказать тысячи историй, относящихся к ним. Но вы никогда не переживали их. Просто практикуя аскезу, сознание не сможет познать свою свободную природу. Для этого требуется только вивека. Сознание не может освободиться, оно уже свободно. Наша уверенность в своем чувстве бытия называется Махавишну. Все, что вы помните, может быть забыто. Но с забытым ничего не происходит. Таково ваше сознание. Оно уже свободно и вездесущее, поэтому на него трудно медитировать. Всем сердцем почитайте свое сознание. В некоторые дни вы будете ощущать дискомфорт. Тем не менее, просто отдайте себя ему. На самом деле это Бог, который позаботится о вас. В Садгуру нет сознания «я». Из него возникает только видимость нашего бытия, и с ним всего этого существования. Когда вы пробуждаетесь в истинном и вечном, у вас нет никакого переживания этого. В истинном «я» нет ни сознавания себя, ни других, кого можно было бы сознавать. Желание возникает в силу неведения, и вы совершаете все свои действия. Но в конце не останется ничего. Вам не принадлежит ничего, что вы хотели бы сохранить и о чем хотели бы позаботиться. В чем суть духовности? Обнаружить истинность или ложность нашего существования. Что бы вы ни обнаружили, это будет ложным. Благодаря сатве вы начинаете сознавать себя. Как в сахаре присутствует сладость, так и слова, которые зарождаются в сатве, называются умом, которым мы не являемся. Сознание происходит из ниркуны, и каким бы великим оно ни стало, в конечном итоге оно опять станет ниркуной. Вы бы хотели существовать вечно, но в какой форме вы хотите остаться? Ваше сознание не абсолютный знающий. Истинный знающий – это то, что предшествует сознаванию. Качество сатвы неизбежно уйдет. Кто тогда будет населять творение согласно этому качеству? Кришна сказал: «Я пребываю в сердце человека до того, как он начнет что-либо переживать. Такова причина появления этого мира». Осознавание появилось неосознанно. Это наше сознание, которое возникло без нашего желания. Что такое эмбрион? Это то, в чем скрывается нечто. Поэтому любое семя можно назвать эмбрионом. Ваше первое переживание – сияющее сознание, возникшее внезапно. Это корень этого мира и всех остальных видимостей. Он называется Хираньягарбха, и в нем сокрыто все. Кришна сказал: «Индивидуальная душа возникает благодаря сознанию. Моя форма – это сознание во всех живых существах. Направьте внимание на свое сознание, которое есть ваша главная цель, и познайте его тайну». Не зная своего величия, оно отождествляется с крошечным телом. Нет нужды мучить свое тело и приглашать боль. Ваше сознание – это проявление всесильного Ишвары. Таковы слова Кришны. Это его собственное прямое знание. В этом мире много всяких гуру, но лишь единицы могут точно объяснить тайну сознания в человеческой форме. Вы узнали, что вы есть. Направьте на это свое внимание. Игнорируйте то, что вы знаете благодаря сознанию. Любить себя естественно. Любить свое священное сознание – это величайшая преданность. Чтобы обрести неприходящее удовлетворение, почитайте свое сознание, которое сейчас слушает эту беседу. Сознание появилось благодаря телу. И теперь посмотрим, как вы будете действовать дальше. После получения опыта бессмертия вопрос смерти снимается. Все ваши действия, кроме почитания сознания как величайшего из богов, пустая трата времени. Чтобы укорениться в сознании, рекомендуется медитация и преданность. Телесные переживания – только временная фаза. Не придавайте большого значения тому, мужчина вы или женщина. Вы – Бхагаван и свет сознания. Истинный йогин – тот, кто следует указаниям своего гуру и погружается в себя. Это означает, что сознание познает свое истинное бытие. Используйте сознание, чтобы почитать его же. Тот, кто сознает свое сознание как всеобъемлющего Бога, отдает все действия Брахману. Чувство «я бодрствую» – это переживание присутствия самого Бога внутри. Оно позволяет нам видеть, но само остается невидимым. Что такое это оно? Это ваше чистое сознание. 14 разделов науки и 8 видов сверхъестественных сил – это свет сознания. Тело – его пища, а не его форма. Какими бы ни были ваша работа или возраст, вы никогда не забываете, мужчина вы или женщина. Точно так же вы должны всегда осознавать свою истинную природу. Так же, как вода – источник влаги, Шива – источник индивидуальной души. Шива означает прикосновение сознания, которое есть у всех. Из-за непонимания ваше сознание отождествляется с телом, и следствием этого становится смерть. Я говорю все это не вашему телу и не вашим ушам, а вашему сознанию. Мумукшу – это тот преданный, который верит, что у него есть имя и форма. Когда отождествление с телом уходит, ищущий становится садхой или истинным ищущим. Большинство людей, включая ученых высокого уровня, только мумукшу. Когда садха развивает убежденность в истинном «я», он или она становится ситхой. Мумукшу может быть мужчиной или женщиной вследствие отождествления с телом, но это не относится к садхаке или к ситхе. Все движения тела происходят благодаря бестелесному, которое присутствует внутри. Слушающий не имеет тела. Какова ценность тела без этого бестелесного? Вы должны всегда помнить, что ваше сознание равноценно Богу. Поскольку вы не знаете, кто вы боитесь смерти. Из-за неведения то, что свободно, кажется связанным всю жизнь. Истинное «я» проявляется как сознание, и тело не является его формой. Индивидуальная душа, которая считает себя телом, и есть истинное «я». Тело может быть телом человеческого существа, но не истинного «я». Бог Брахма – создатель всего творения, которое представляет собой его воображение. Ему не требуются материалы и инструменты, чтобы творить. Сознание бесформенно и бесконечно. Оно проявлено или не проявлено. Все образы и формы – создание ума. Вы видите то, во что верит ваш ум. Я говорю, а вы слушаете, но мы не разные, мы одно. Мысли каждого всегда отражают его понимание того, кто он такой. Будьте бесформенными, чтобы мыслей не было. Наши действия – следствие качества раджаса, а качество тамаса присваивает себе авторство хороших и плохих дел. Сознание любит свои качества. Если вам нужны доказательства, вы можете получить их для проявленного, но не для непроявленного. Но у них все равно не будет долгосрочного подтверждения. Вездесущее сознание всегда сопровождает пульсацию праны. Поскольку она не вечна, она иллюзорна. Мудрец свободен от сознания «я» даже во время своего присутствия в теле, что практически соответствует непроявленному. Как он может умереть? Это как огонь, который не умирает, а только становится непроявленным. Уход джняни – как горячая вода, которая возвращается к нормальной температуре. У праны есть начало, и в конце она уходит. Но это не относится к сознанию, которое не может никуда уйти. У обычного человека мысли о семье возникают естественным образом. Также чистота духовности выражается через истинного преданного. Подружитесь со своим сознанием и почитайте его как Бога. Это сделает вас счастливыми. Концепции заслоняют милость. Когда кто-то говорит, что его или ее не было 100 лет назад, кто говорит это? Тот, кто отсутствовал, или тот, кто присутствует? Сознание говорит: «меня не было». И это сбивает с толку. Сознающий свое отсутствие говорит это. Кто предшествовал сознанию и был свидетелем этого? Тот, кто говорит: «у меня нет такого опыта», не считает себя чем бы то ни было. Это вечная истина, не имеющая опыта обладания формой. Опыт есть только у связанного временем. Вы пришли, чтобы узнать, что вы такое на самом деле. О ком вы так беспокоитесь? Кого пытаетесь защитить? Если у нас действительно какая-то идентичность, которую надо защищать, ради которой мы столько всего делаем, осознаете ли вы свою ошибку? Вы получаете опыт, которого не хотели. Опыт чего? Сознание – это свет, в котором вы видите все. Помните, что сейчас говорит сознающий сознание в теле. Поскольку вы считаете себя телом, вы также верите, что у вас есть родители. Но на самом деле вы самый сияющий. У вас нет никаких родителей. Ваше сознание помнит, как встретило меня. Отнеситесь к нему, как к своему гуру, и никогда не отождествляйтесь с телом. Любое полученное или услышанное вами знание помогает вам улучшать ваши способности и склонности. Это не окончательное достижение, а лишь шаг в верном направлении. Духовное знание, посещение храмов и поклонения – все это помогает. Такая жизнь плюс вирика помогает жить дольше и лучше. С появлением тела, которое представляет собой материю пищи, возникает прана, а с ней сознание, как следствие соков пищи и сатвы. Все действия совершаются праной, а сознание – только свидетель. Сознание бесформенно, но из-за майи возникает отождествление с телом. С улучшенными склонностями, мудрой жизнью и вивикой вы осознаете иллюзию майи. Кажется, что вы запутались из-за сознания. И благодаря милости гуру вы выйдете за пределы сознания. Вечное знает, что сознание отсутствовало. Когда сознание появилось в отсутствии какой-либо еще опоры, тело оказалось ближайшим, и с ним произошло отождествление. Майя – покров параматмы, приводящий к путанице иллюзий. Параматма говорит: «Из-за майи я стала невидимой для себя. Атме не нужны никакие надежды, желания или стремления. Из-за майи она считает себя грешной и ответственной за неправильные действия. Ваша первая цель – освободиться от отождествления с телом. В моем случае не осталось и следа майи. Когда ума нет, вы точно знаете, что такое сознание. То, что предшествует сознанию, является его свидетелем. Сознание находится в царстве майи, а свидетель вне его. В этом мире из-за майи надежды, желания и стремления всегда остаются неисполненными. Вы не найдете того, кто скажет: «с этого момента я не буду ни в чем нуждаться». Каков признак самореализации? Страх смерти умирает. Ваше сознание приводит к вовлеченности во все виды иллюзий майи. Объединение сознания с майей дает человеку чувство того, что он – тот, кто все делает. Нет конца требованиям все большего, больших удовольствий и больших усилий для их получения. Соединение сознания и майи – это великий код. Майя подчиняется только ее сознающему, и тогда все надежды и желания заканчиваются. Чтобы это произошло, вы должны осознать истинность слов Гуру о том, что вы бесформенное, бестелесное, чистое сознание. Вашу любовь к себе, к своему существованию не остановить никакими духовными практиками. Единственное, что может помочь, это учение Гуру, его слова, если вы сможете применить их на практике. Все другие методы находятся в царстве Майи и потому иллюзорны. Вы желаете милости Гуру и его благословения, но живете ли вы в соответствии с его словами? Вы должны изменить свои концепции, и тогда милость будет и в вашем распоряжении. Сюда приходят известные ученые, знатоки Вед, Гиты и других текстов. Они в основном молчат, их беспокоит только один вопрос. Почему истина не может быть нашим собственным опытом? Их знание – это только то, что они слышали и читали с момента появления своего сознания. У них нет знания своего истинного «я». Есть только словесное знание – так называемого джняни. Эти ученые не ищут источник сознания, благодаря которому есть все. Пока они живы, а их неведение не тронуто, они смогут говорить только то, что хранится в памяти. Если в корне знания и неведения, этот мир истинный или ложный? Хотя неведение преобразило и знание, изначальное неведение неизбежно останется. Разве не так? Садгуру – это свидетель проявленного и непроявленного. Он целостный и вечный брахман. Храня и помня его слова, вы становитесь как он. Может ли умереть вода, огонь, земля, пространство и воздух? Есть только появление и исчезновение. Как тогда вы можете умереть? Все ваши достижения и значимость присутствуют только в состоянии бодрствования. Когда оно сменяется состоянием глубокого сна, сознание превращается в ноль. Индивидуальная душа, мир и брахман – это все состояние вашего сознания. Бодрствование и сон нераздельны, они одно. Только джняни знает, что одно состояние преображается в другое. Атма следует своим собственным правилам. Ваша способность творить чудеса не является доказательством высокого духовного уровня. Вы должны знать причину сознания, благодаря чему оно возникло. Мы должны узнать, какое отношение имеем к сознанию. Использование интеллекта связано с праной и не указывает на какой-либо прогресс в духовности. У всех джняни разные качества. Мудрец Нарада был гораздо старше Кришны, который сильно от него отличался. Качество физического тела не дает никакого представления о реализации. Самореализация не зависит от тела и его способностей. Ваши интеллектуальные представления об атме не могут быть верными, поскольку атма предшествует интеллекту. Если мы не знаем себя, как мы можем знать других? Все наши переживания – следствие ума, поэтому изменяющиеся состояния не могут выходить за пределы ума. Слова никак не воздействуют на джняни. Могут ли два человека смотреть один и тот же сон? Мы видим все в нашем сознании, и у разных людей переживания разные. Мы называем людей хорошими или плохими, основываясь на поведении их тела или ума. Кто лучше всего использует свое сознание? Так же, как сны у разных людей разные, так и их знание отличается. Чистое сознание одно у всех. Но как могут быть одинаковыми видоизменения ума? По мне, так уж лучше атеист, чем фальшивый духовный человек. Если вы отрицаете слово «Бог», есть ли у вас какое-то знание о нем? У вас есть ваше сознание, которое само есть Бог. Как вы можете отрицать его? Атма следует своим собственным правилам, не правилам тела. Природу атмы невозможно описать. Вы отождествляетесь с телом и считаете себя совершающими все действия. Вместо этого найдите причину сознания «я». Вы не можете избежать бытия, вы можете только знать его факты. Если бы это было в ваших силах, вы бы избежали появления в теле формы. Вы узнаете концепцию бытия только после его появления, не до этого. Как вы можете избежать его? Знайте, что вы не концепции, и будьте свободны. Разве вам нужны инструкции, чтобы не есть грязь? У джняни есть только одна отличительная черта – знание себя. Внешние признаки, такие как точка на лбу, цветочная гирлянда и так далее, не указывают на внутреннюю реализацию. Это просто популярные концепции. Забудьте обо всем этом. Ищите только причину мысли «я есть». Спрашивайте себя, как и когда она появилась. Вопрос. Я брахман – это только концепция? Это концепция, нужная только, чтобы стереть концепцию «я тело». Клин клином вышибает. У самопознания нет иной цели, кроме устранения неведения относительно истинного «я». Мы должны знать, какое отношение имеет наше бытие к существованию мира. Мы должны выведать место их встречи, место их тусовки. Каков смысл нашей встречи с собой? Из-за нашей любви к себе нам приходится любить также и других. Без нужды существовать не может быть и любви к себе. Тогда нам были бы не нужны другие. Смысл фразы «я есть то» таков. «Я только то». И больше ничто. Нужно освободиться от воспоминаний зависимости, поскольку они ведут к связанности. Вы беспокоитесь о детях, но когда они не существовали, разве вы помнили о них? Когда вы знакомитесь и сближаетесь с людьми, ваше несчастье возрастает. Присутствие родственников и друзей делает вас индивидуальной душой, и их память делает вас несчастными. Принцип Шивы проявлен и пронизывает все. Он и в муравье, и в черве. Вы можете найти его даже в грязи. Разве он плачет? Нет. Однако память о «я» и «моё» мучает вас. Если наша прана покинет нас сейчас, что будет со всеми нашими воспоминаниями? Зачем жить жизнью полной беспокойства? Их бесконечное множество. Какой из них выбрать, чтобы быть несчастными? После смерти не останется ни родственников, ни друзей. Почему бы не обрести комфорт этого состояния прямо сейчас? У вас были родители. Теперь вы их воплощение. Сознание блаженства – это радость и юмор. Я свободен от воспоминаний. Я поджарился без огня и поглотил сам себя.